Глава 11. Гордость. Роджер ушел, не оглядываясь. Но мысли о семействе Финдли не покидали его, пока он пробирался сквозь кусты и примятую траву. Старшие мальчики были светловолосыми, низкорослыми, хоть и выше матери, и широкоплечими, а девочки темненькими, высокими, худощавыми. Выразительные карие глаза они явно унаследовали от матери. Разница в возрасте между сыновьями и дочерьми миссис Финдли явно указывала на то, что Джоан овдовела и вышла замуж во второй раз. И, судя по всему, снова осталась вдовой. Может быть, стоило рассказать о ней Брианне? Еще одно подтверждение того, что супружество и вынашивание детей не означало смертной угрозы для всякой женщины. «Нет», — решил Роджер, — «лучше пока не трогать эту тему». Помимо Джоан и ее отпрысков, Роджер продолжал вспоминать спокойные ясные глаза Йена Мора. «Сколько же ему лет?» — думал Роджер, цепляясь за сосновую ветку, чтобы не скатиться кубарем вниз по склону. «Так сразу и не определишь». Бледное изможденное лицо покрывали морщины. Не от возраста, а от боли и мук. По телосложению он напоминал 12-летнего ребенка, но при этом Йен Мор был явно старше своего тезки Йена Ога, которому уже исполнилось 16. Возможно, он был моложе Джоан, хотя тут точно не угадаешь. Она обращалась с братом уважительно и с большим почтением, привела к нему Роджера, представляя гостя главе семьи. Значит, не сильно моложе. Примерно 30 или около того. Господи. Как же Йен Мор смог дожить до 30 в такие суровые времена? С другой стороны, Роджер успел заметить, как одна из девочек пробралась под импровизированный навес с миской молочного пудинга и присела около изголовья дяди, зажав в кулаке ложку. Йен Мор не мог пошевелить даже пальцем. Семья заменяла ему руки и ноги. Сердце Роджера сжалось от горькой радости и сострадания, а потом ухнуло вниз. Стоило ему вспомнить слова Джоан. Он сделает все, чтобы ее сыновья вернулись домой. Но если случится непоправимое, то миссис Финдли останется с двумя маленькими дочерьми и беспомощным братом. Есть ли у них кров над головой? После утреннего чтения губернаторской прокламации горцы без устали обсуждали регуляторов. В учебниках по истории об этом движении не было сказано ни слова. Значит, вся затея с ополчением вряд ли закончится вооруженными стычками. А если им все-таки придется вступить в бой, то Роджер постарается уберечь Йена Ога и Хью Финдли от смерти и проследит за тем, чтобы им досталось вознаграждение от губернаторских щедрот. Роджер подошел к лагерю Якасты, который больше походил на маленькую деревню с десятками повозок, шатров и навесов. Для подготовки к двойной свадьбе Иокаста прихватила с собой почти всех рабов из поместья и несколько трудяг с плантации. Помимо скота, табака и товаров на продажу, всюду стояли сундуки с одеждой и постельным бельем, блюда, складные столы, бочки с элем и горы еды для свадебного пиршества. Утром Роджер позавтракал у Иокасты вместе с Бри. Угощение подавали на фарфоровых тарелках, расписанных розочками. Ломтики сочной ветчины, утыканные головками гвоздики, сладкая овсяная каша со сливками, консервированные фрукты, свежие кукурузные лепешки с медом, ямайский кофе. От воспоминаний желудок Роджера свело сладостной болью. Контраст между кричащей роскошью и Акасты и нищетой семьи Финдли оказался слишком разительным. Неожиданно для самого себя Роджер повернул обратно и направился к миссис Кэмерон. Ему удалось застать ее на месте. Перепачканные грязью ботинки стояли перед входом в шатер. Несмотря на слепоту, Иокаста наносила дружеские визиты в сопровождении Дункана или своего чернокожего дворецкого Улиса. Чаще, конечно, она приглашала горцев к себе, и в ее шатре целыми днями толклись гости. Шотландцы с Кейпфира и из остальной части колонии. Кажется, Роджеру повезло застать ее в одиночестве. Она сидела, откинув голову на спинку плетеного кресла. На ногах красовались домашние тапочки. Минутка отдыха в середине бурного дня. Ее служанка Федра, устроилась у входа, склонившись над охапкой синей ткани с иголкой в руках. Иокаста заметила Роджера первой. Резко выпрямилась и повернула голову. Едва он коснулся полога шатра. Федра запоздало оторвалась от шитья. Ее отвлекло не столько появление Роджера, сколько движение госпожи. «Мистер Маккензи, это же вы, Дрозд, верно?» — спросила миссис Кэмерон с улыбкой. Он рассмеялся и, пригнувшись, шагнул внутрь. «Верно. Как вы меня узнали, миссис Кэмерон? Я ведь еще ни словечко не сказал, да и петь пока не начал. Неужели у меня даже дыхание музыкальное?» Бриана говорила ему, что из-за слепоты у тетушки необычайно хорошо развиты другие органы чувств. Но Роджер все равно удивился остроте ее восприятия. «Услышала шаги, потом почуяла запах крови», — невозмутимо пояснила она. «Рана опять начала кровоточить? Сядьте-ка, голубчик, чаю или, может, глоточек виски? Федра, будь так добра, принеси мне кусок чистой ткани». Роджер невольно потянулся к горлу. В дневной суете он успел напрочь забыть о порезе. И Акаста оказалась права. Рана снова вскрылась. И теперь шею и воротник рубашки покрывали потеки спекшейся крови. Федра вскочила со своей скамьи и принялась складывать на поднос пирожные и печенье. Если бы не трава под ногами, можно было решить, что они собираются пить чай в гостиной у миссис Кэмерон прямо в поместье. Сама хозяйка куталась в простой шерстяной арисет. Зато брошь, служившая ей застежкой, была украшена дымчатым топазом. «Ничего страшного», — попытался отмахнуться Роджер. Но Иокаста забрала у служанки тряпку и настояла на том, что промоет порез своими руками. Пальцы у нее были прохладными и, на удивление, ловкими. От Иокасты пахло дымом, как и от остальных горцев на сборе, и крепким чаем. Хотя Роджер всегда думал, что пожилые леди пахнут камфорой и затхлостью. «Ай-яй-яй, и на рубашку попала», — сообщила она, неодобрительно ощупав жесткую ткань. «Постирать ее? Правда, до вечера высохнуть не успеет, придется надевать мокрую». «Нет, мэм, спасибо. У меня есть другая. Для свадьбы». «Тогда ладно». Федра принесла маленький флакончик лечебной мази. Клэр постаралась. Роджер узнал запах лаванды и желтокорня. Иокаста почерпнула мазь и аккуратно нанесла на рану, придерживая Роджера за подбородок. Несмотря на возраст, лицо Иокасты оставалось ухоженным и нежным, хотя было заметно, что она любит прогулки на свежем воздухе. Щеки горели румянцем. Вблизи Роджер различал паутинку тоненьких алых венок, придававшую миссис Кэмерон бодрый и цветущий вид. На руках Иокасты не было ни одного старческого пятна. Да и неудивительно, она всю жизнь носила перчатки. Но суставы припухли, а на ладонях остались едва заметные мозоли от поводьев. Истинная дочь Леоха. Не какой-нибудь оранжерейный цветок. Разобравшись с порезом, Иокаста провела рукой по голове Роджера, вытащила сухой листик, застрявший в волосах. Потом быстро отерла лицо влажной тканью, умудрившись застать его врасплох. Наконец отбросила тряпку и взяла Роджера за руку. «Так-то лучше. Теперь вы выглядите подобающим образом, мистер Маккензи. Рассказывайте, что вас привело. Дела? Или просто заглянули на огонек?» Федра поставила рядом с Роджером поднос с чаем и пирожными, но Иокаста не выпустила его руки. Он подивился такой странности. «Что ж, ладно. В доверительной обстановке будет легче начать непростой разговор». Роджер рассказал все как есть. Ему доводилось слышать, как преподобный отец призывал состоятельных людей к благотворительности. Нужно просто изложить факты и оставить окончательное решение на совести слушателя. Меж бровей Иокасты залегла морщинка. Роджер ожидал, что она примется раздумывать над его просьбой, однако пожилая леди ответила сразу. «Да, я знаю Джанни Финдли и ее брата. Она похоронила мужа 2 года назад. Беднягу унесла чахотка. Джейми Рой как раз вчера мне про нее рассказывал». «Ясно». Роджер почувствовал, что совершил глупость. И Акаста кивнула и откинулась на спинку кресла, поджав губы. «Помощь я, конечно, могу предложить», — пояснила она. «Да ведь дело не только в этом. Джан Финдли — женщина гордая, не потерпит снисхождения и благотворительности». В голосе Акасты прозвучал легкий упрек. Роджеру следовало подумать об этом самому, а он поддался секундному порыву, пораженный видом чужой нищеты. Единственное, что осталось у Джан Финдли — гордость. Разумеется, она дорожит ею больше всего на свете. «Понимаю», — медленно произнес он. «Но неужели нельзя помочь, никого не обидев?» И Акаста склонила голову в одну сторону, потом в другую. И эта манера показалась Роджеру странно знакомой. «Ну, конечно». Погрузившись в раздумья, Бри делала точно так же. «Вполне возможно», — наконец сказала миссис Кэмерон. «Сегодня вечером, после свадьбы, будет праздник. Семья Финдли тоже придет туда и наестся досыта. И если Улис даст им с собой в дорогу остатки еды, то никто не станет возражать. Ведь иначе припасы испортятся». Она улыбнулась. Потом снова крепко задумалась. «Священник!» — неожиданно объявила миссис Кэмерон. «Священник? Отец Донахью?» И Акаста вздернула темную блестящую бровь. «А у нас здесь есть другие?» Она подняла руку в призывном жесте, и Федра тут же поспешила к хозяйке. «Мисс Йо, перебери-ка одежду в сундуках, милая». И Акаста положила ладонь на руку служанки. «Отложи несколько одеял, чепцов, пару фартуков, штаны и рубашки попроще. Конюхам они не понадобятся». «И чулки», — быстро добавил Роджер, вспомнив грязные босые ноги младшей Финдли. «И чулки», — кивнула Акаста. «Что-нибудь незамысловатое, но из хорошей шерсти и без прорех. Мой кошель у Улиса. Возьми у него 10 шиллингов. Нет, стерлинг. И заверни деньги в фартук. Упакуй все вместе, передай сверток отцу Донахью и скажи, что это для Джан Финдли. Только пусть не рассказывает от кого. Он разберется». Она удовлетворенно кивнула и отпустила служанку, взмахнув рукой. «Ступай». Федра без возражений поспешила выполнять указания миссис Кэмерон. Остановилась всего на мгновение, чтобы встряхнуть и аккуратно сложить синюю вещицу, над которой она трудилась, когда Роджер зашел в шатер. Это был корсаж свадебного платья Брианы, расшитый кружевом и лентами. Перед глазами Роджера встал образ Бри. Пышная белая грудь над низким декольте темно-синего платья. И он с огромным трудом заставил себя вернуться к разговору. «Прошу прощения, мэм». «Я спросила, этого достаточно?» И Акаста хитро улыбнулась, словно прочитав мысли Роджера. Глаза у нее были синими, как у Джейми и Брианы. Они глядели ему в лицо, и у Роджера складывалось жутковатое впечатление, что, несмотря на слепоту, и Акаста видит его насквозь. «Да, миссис Кэмерон. Вы очень добры». Роджер хотел встать и попрощаться с хозяйкой, но вместо того, чтобы отпустить его руку, Иокаста стиснула пальцы крепче, удерживая гостя на месте. «Не торопитесь. Мне надо кое о чем поговорить с вами, молодой человек». Роджер откинулся на спинку и приготовился слушать. «Конечно, миссис Кэмерон». «Я не знала, стоит ли заводить этот разговор сейчас? Или лучше подождать, пока все закончится? Но раз уж вы оказались со мной наедине...» Она решительно склонилась к нему. «Моя племянница сказала вам, что я хочу оставить поместье ей?» «Да». Он снова насторожился. Брианна не стеснялась в выражениях, когда рассказывала ему о предложении Акасты. Ее мнение об этой затее было весьма однозначным. Роджер приготовился повторить все возражения в более тактичной форме. «Я уверен, что моя жена глубоко польщена той честью, которую вы ей оказали, миссис Кэмерон», — осторожно начал он. «Но неужели?» — сухо перебила Акаста. «А так и не скажешь. Впрочем, вы ее муж, вам лучше знать. В любом случае, я изменила свое решение и хотела бы сообщить ей об этом». «Думаю, она будет...» «Я поручила Джеральду Форбсу составить завещание, согласно которому горная река достанется Джеремайе». Роджер не сразу осознал, о ком идет речь. «Подождите, вы про малыша Джемми?» Во время разговора Иокаста склонялась вперед, словно хотела заглянуть в глаза, но теперь, наконец, отодвинулась и кивнула, по-прежнему не выпуская его руку. Она не видела его лица, понял Роджер, и пыталась понять реакцию с помощью прикосновения. Бог с ней, пусть прислушивается к своим пальцам. Новость была такой ошеломляющей, что Роджер не нашелся с ответом. «Ох, что скажет Бри?» «Да», — Иокаста любезно улыбнулась. «Когда женщина выходит замуж, вся ее собственность достается мужу. Можно, конечно, устроить так, чтобы она могла сама распоряжаться богатством, но это слишком сложно. И я не хотела бы лишний раз привлекать законников. Зачем обращаться в суд, если можно решить дело миром? Правда, мистер Маккензи?» С глубоким удивлением Роджер понял, что его пытаются оскорбить. И не просто оскорбить. Ему выносят предупреждение. И Акаста думала. Она решила, что Роджер охотится за предполагаемым наследством Брианы и предупреждала, чтобы он не пытался прибегнуть к юридическим хитростям. От шока и ярости язык прилип к небу. Однако через некоторое время Роджер все-таки заговорил. «Господи, да это же... Значит, вы переживаете за оскорбленную гордость Джан Финдли, а мою не ставите ни в грош? Миссис Кэмерон, как вы смеете предположить...» «Дрозд, вы хороши собой», — сказала она, стискивая его руку. «Я дотрагивалась до вашего лица, я знаю. И вы носите доброе имя Маккензи. Но в Шотландии много людей с таким именем. Среди них найдутся те, кто честен, и те, кто пойдет на любое преступление. Джейми Рой называет вас родичем. Возможно, потому что вы обручены с его дочерью. А вот я не знаю, из какой вы семьи». На смену шоку пришло желание громко расхохотаться. «Не знает, из какой он семьи? Ха, конечно. И как теперь объяснить, что в шестом поколении он приходится внуком ее собственному брату Дугалу, что он не просто племянник Джейми, но и племянник самой Иокасты, только находится на очень далекой ветке семейного древа? На всем сборе никто не знает про вашу родню», — добавила она, склонив голову набок, как ястреб, следящий за жертвой. Вот в чем дело. Она расспрашивала о Роджере своих знакомых, и никто не смог рассказать о его корнях. Разумеется, это вызвало волну подозрений. Интересно, Иокаста думала, что он втерся в доверие к Джейми, или что тесть замешан в этом темном деле вместе с ним? Нет, вряд ли. Бри упоминала, что миссис Кэмерон сначала собиралась оставить наследство Джейми, однако тот категорически отказался, не желая добровольно засовывать ногу в капкан. Роджер всегда считал его здравомыслящим человеком. Прежде чем Роджер смог придумать достойный ответ, Иокаста с улыбкой похлопала его по руке. «Вот я и решила. Оставить все малышу. Очень удобно. Брианна сможет распоряжаться деньгами, пока Джеремайя не достигнет совершеннолетия. при условии, что с мальчиком ничего не случится». В голосе снова мелькнула угроза, хотя и Акаста продолжала улыбаться, не отводя от Роджера невидящих глаз. «Что? Да о чем вы вообще говорите?» Он вскочил со стула, но миссис Кэмерон продолжала удерживать его руку с поразительной для такой хрупкой старушки силой. «За соблюдением моей воли будет следить Джеральд Форбс. Для управления поместьем назначено 3 попечителей», — объяснила она. «Если с Джеремайей случится беда, то поместье отойдет моему племяннику Хэмишу». Лицо Иокасты было совершенно серьезным. «Вы не получите ни пенни». Роджер стиснул ее пальцы так сильно, что послышался хруст костяшек. Пусть теперь читает его реакцию. Она охнула, но не разжала руки. «Вы намекаете, что я могу причинить зло ребенку?» Он внезапно охрип. Иокаста побледнела, стиснула зубы и подняла подбородок. «Разве я так сказала?» «Вы уже много всего наговорили. И еще больше осталось несказанным. Как вы смеете обвинять меня в такой низости?» Он со злостью оттолкнул ее ладонь. И Акаста медленно потерла покрасневшие пальцы и задумчиво поджала губы. Парусиновые стены шатра подрагивали на ветру. «Если я ненароком вас обидела, то я должна извиниться, мистер Маккензи. Просто мне показалось, что так будет лучше». «Лучше? Лучше для кого?» Роджер развернулся к выходу. Его обуревало желание расколотить напоследок все фарфоровые блюдца с пирожными и печеньем. Но он подавил этот порыв огромным усилием воли. «Для Джеремайи», — ровно сказала Иокаста у Роджера за спиной. «И для Брианы. И, может быть, даже для вас». Он обернулся и пораженно уставился на миссис Кэмерон. «Для меня? О чем вы?» Она дернула плечом. «Если вы не сумеете полюбить чужого ребенка, то, быть может, хотя бы мысли о наследстве смягчат ваше сердце». Слова застряли у Роджера в горле. Лицо пылало. Кровь глухо стучала в висках. «Не волнуйтесь, я все понимаю», — продолжала Иокаста. «Не всякий мужчина может питать нежные чувства к малышу, рожденному от другого». Роджер резко шагнул вперед и схватил ее за плечи. Иокаста дернулась, заморгала, и в топазе на брошке отразился огонек свечи. «Мадам», — очень тихо сказал он Иокасте в лицо, — «мне не нужны ваши деньги. Моей жене тоже. А мой сын к ним даже не притронется. Так что засуньте свое наследство себе в зад». Он развернулся и вылетел из шатра, задев плечом Улиса. Тот проводил его озадаченным взглядом.